Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Крысорожденный, глава первая. В черном внедорожнике на заднем сиденье ехал одетый в серый костюм с белой рубашкой и ослабленным красным галстуком черноволосый мужчина со светло-карими глазами. На висках волосы от седины казались серыми, и сейчас его лицо было в тон этому цвету. «С вами все в порядке?» Внезапно, мужчину из ступора вывел голос водителя. Мужчина утер галстуком выступивший на лбу и висках пот и ответил. Вопросительный знак. «Все нормально, Леня немного замерз, правда? До больнички дотерплю». И не из таких передряг молодым выкарабкивался. Молодость у дяди была насыщенной. Детство провел в спортзалах и уличных драках, насмотревшись иностранных фильмов о боевых искусствах. Из передряг его вытаскивали дед и отец, которые состояли в компартии. В 18 он уже поменял пару таких боевых школ, получал серебряные и бронзовые медали на соревнованиях, и хотя в спортивных состязаниях он не был лучшим, но в боях, которые не были ограничены правилами, он был очень свиреп. В армии попал в спортроту и убил 2 года, оттачивая умения в спаррингах и соревнованиях по всей стране. Почти попал на Олимпиаду, но ему чего-то не доставало. Из-за профессиональных травм по типу растяжения мышц и воспаления суставов, заработанных не в боях, вынужден был несколько месяцев отлеживаться в больнице, ожидая дембель. Со спортом пришлось завязать, и чтобы сын не спился, отец с дедом пристроили его в областной совет. Он нашел себе жену, завел детей, поднялся вверх по карьерной лестнице. Похоронил деда, развалилась страна, отец пал в немилости, и ему пришлось покинуть должность. Мир вроде как покатился в ад, но наш дядя проявил свою бойцовскую хватку и переметнулся в ряды новых политиков. Как бывшему коммунисту ему было тяжело занять хорошую позицию в партии, но его молодость и знакомство с административной работой помогло построить новую и весьма положительную репутацию. Его избрали в депутаты областного совета, и эта власть позволила хорошенько разжиться в 90 на взятках, спекуляции госсобственностью и прочими делами. Депутатская неприкосновенность и безнаказанность со стороны закона и областных властей – стали причиной быстрого жестокого карьерного роста. В рейдерских захватах он заставлял бизнесменов переписывать на себя собственность, нередко применял шантаж и заказные убийства, покупал прокуроров и судей, чистил свою биографию от грешков молодости. Именно 90-е были золотым веком, который заложил крепкий фундамент для будущего честного роста. Вскоре мир начал меняться. Он осознал ценность общественного телевидения и полез в большую политику, купив несколько каналов, используя отжатые заводы и предприятия, создал собственную партию и профинансировал грамотную предвыборную кампанию. В народных депутатах оброс знакомствами и крестил нескольких внуков старых врагов, став с ними друзьями и родственниками, остальные же не настолько дружелюбные, стали удобрением лесных массивов страны. Как говорится, сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Вот и наш дядя не смог завязать. Воровал из бюджета, создавал фиктивные компании и выбивал им государственное финансирование. Все было хорошо, за несколько лет он обзавелся связями и недвижимостью, оппозиция была просто клоунами и не могла поколебать его власть. Но минусы есть всегда. Когда он провел у власти почти 10 лет, наступили тяжелые времена для политиков старой школы. Народ получил доступ к независимым источникам информации, прежние методы уже не могли закрыть всем рты. Кроме того, соседние страны наводнили страну агентами, и как ни параноидально звучит, начали подрывать власть, манипулируя общественным мнением, финансируя заказные статьи, протесты и митинги. Всплыли старые грешки вместе со смешными обвинениями, началась провокация конфликтов с властью со стороны агентов. Давление со стороны соседей фактически загнало нашего дядю в угол, и он начал в бешенстве кусать в ответ. Отправил внутренние войска подавлять подстрекателей, и в ходе операции погибло несколько иностранных агентов и шпионов. Их выставили героями, ссылаясь на фальшивые документы, и раздули из этого настоящий пиздец. Подкупом и угрозами оппозиционеры провели дичайшие и наглейшие разграбления страны, списав это на воровство прежнего правительства. Наш дядя просто охуевал от миллионной толпы под зданием правительства и того, как глубоко смогла прогнить его страна. Последней каплей стал дичайший расстрел толпы среди белого дня, устроенный иностранным агентом, проникшим в командование войск спецназа. Дядя понял, что уже не управляет страной, и чем дольше он сидит у власти, тем больше таких грехов ему пришьют. Немедленно собрав нескольких своих кумовьев и родственников, попытался сбежать из страны через частный аэропорт, но все было тщетно, и после недели пряток он все-таки смог вернуться в родную область, где с помощью старых связей организовал прорыв границы, но словил пулю. 49 лет. Что? Ничего, Леня, я о своем, не обращай внимания. Если вы хотите выговориться, то не нужно сдерживаться. Я вас еще с 90 знаю, именно вы сделали меня тем, кто я есть. Вы были мне вместо отца, и я вам по гроб жизни обязан, за те деньги на операцию матери. Можете не сдерживаться при мне, я не из тех людей, с которыми вы имели дела последние пару лет. Хе-хе, ты прав, Леня, давно уже забыл о том, как доверять окружающим. Вокруг стаи диких собак, и каждая хочет урвать от тебя кусок мяса. Чувствую себя загнанной в угол крысой. Леня, ты знаешь, как умер Ван Гог? В психушке. Он же еще себе уши резал под абсентом. Блять, я что-то и сам не уверен, был ли он в психушке, но слышал, что он выстрелил себе в печень, чтобы проверить, сколько сможет прожить без нее. 40 минут, как оказалось. После слов пассажира, Леня притормозил на обочине и, откинув кресло, достал аптечку и стал задирать его окровавленную рубаху. Дядя совсем не сопротивлялся, у него не было сил. «Дядь Вить, почему вы не сказали? Блин, как же все здесь хуево. Успокойся, успокойся, все нормально. Я 49 лет жил так, что на три жизни хватит. В одной я был диким псом, в другой заботливым семьянином, в третьей жадной свиньей. Короче, мы все равно не успеем вовремя. Я смотрел через интернет, до больнички в этих ебенях час, а уж до той, которая сможет меня откачать. Все хорошо, подождите, не нужно этого, кровь-то не идет, все хорошо, меня внутреннее кровотечение, Леня, с таким не живут. Только об одном сожалею, о том, что не увижу, как вырастет внучка. Дядя Витя ожидал неминуемой смерти, смотря на паутину, которую на стеклах машины оставили пули пограничников. Он попал в засаду, и ему уже было наплевать на то, кто его продал, главное, что его жена, дети и внучка смогли уйти. Леня все так же суетился над дядей Витей, и тот понял, что его не бинтуют и совсем не пытаются обработать рану, а скорее обыскивают. «Леня, что ты где? Шлеп, где сука, где они?» Пока Витя приходил в себя, его уши резал крик Лени. «Что ты делаешь, старый пидор? Отвечай, где ты спрятал номера счетов и другие документы? Ублюдочные таможенники, кто их просил ебашить по машине? Он же, сука, не доживет». Как ни странно, тем, кто подставил дядю Витю, явно был Леня, который, уже сдавшись, собирался бросить его подыхать на заднем сидении, и лишь напоследок пробормотал: «Да похуй, есть у кого еще спросить». После этих слов Леню размазало ебалом по бронированному стеклу. «Что ты сказал, сука? У кого есть что спросить?» Не теряя ни секунды, помятый дядя Витя сломал предплечье Лени так, что кости сквозь кожу вылезли, и, продолжая трепать ублюдка за руку, ломая остальные кости, узнал все подробности. Звонкий протяжный треск. Когда по телевизору сворачивают шеи, это выглядит красиво и эффектно, но в реальности жертву нужно пересилить, и чаще всего сначала разрываются сухожилия, затем отрывается позвоночник у основания шеи, и жертва дохнет. Все с тем же пепельным лицом дядя Витя слез с Лени достал из-под сиденья и кинул на торпеду какой-то автоматический иностранный пистолет-автомат вроде УЗИ на 40+ патронов, сел за руль и сверился с навигатором. Это уже чужая страна, и Леня никогда не блистал сообразительностью, поэтому в навигатор были вбиты координаты. Дядя Витя, превозмогая дикую усталость, закинулся какими-то кофеиновыми стимуляторами из бардачка, как-то удержался в сознании и даже немного взбодрился. Он узнал машины, в которые садилась его семья, и, вскинув УЗИ, начал класть ублюдков у ворот. Он был лихим бандитом в 90-е и угробил не одну тонну патронов на охоту и тренировки в тире. Под шлепки дырявых охранников об пол виллы он добрался до подвалов. Открыв двери, он услышал то, что было в звукоизолированном подвале. Когда стрельба закончилась, в комнате остались живыми только сын Виктора и то, что осталось от его внучки. «Прости, сынок, твой отец был настоящим ублюдком». Бам! Виктор пристрелил сына, который был примотан столярным скотчем к стулу и дико дергался, отчего скотч изрезал все его тело. Он подошел к истерзанной голой девочке лет 12, и, тяжело дыша, едва сдерживая рыдания, приподнял ее еще содрогающееся окровавленное бессознательное тельце. «Это все мои грехи, ты не виновата, Бог должен простить тебя, бам, но, я себя никогда не прощу, бам, некое бесплотное божество, блять, снова ты, нихуевый у тебя греховный шлейф, я то думал, ты сможешь исправиться в этом тепличном и спокойном мирке. Но как оказалось, сколько свинью не бей, она все равно жрет говно. Из свеженького в логах. Убил себя, убил внучку, убил сына, убил насильника детей, убил маньяка, убил. Да еб твою мать, свинья всегда найдет дерьмо. Я сдаюсь, отправлю-ка тебя на. В глубокой темной норе воплотилась душа грешника. В бесчисленных циклах реинкарнаций его карма теряла позитивные эманации. Даже несмотря на усилия богов, он полностью истощил потенциал перерождения души. Ему только и оставалось возродиться низшим существом. И вот охуевший от греховности этой души божок забыл стереть воспоминания о прежней жизни, пока придумывал наиболее жесткое место и настолько же подходящую тварь для его возрождения. Упс. Ну, я послал его в такую жопу, что он и месяца не протянет, придется подождать, а потом все подчистить. Никто и не заметит. Он тщательно наблюдал за своей ошибкой, выжидая, когда же это ничтожество снова отправится к нему на прием. В то же время, триллионы таких воплощений Бога заботились о судьбах и душах существ независимо друг от друга. Первые недели существо не имело даже зачатков разума, оно было голым и слепым, и все, что могло, так это питаться молоком. Вскоре оно обросло мехом, открыло глаза, и день за днем проводило в теплом и уютном гнезде, спрятанном во мраке глубокой норы. Все бы так и продолжалось несколько недель, пока бы мать не вывела существо и его многочисленных братьев наружу, чтобы научить их добывать пропитание самостоятельно. Но одной ночью существо проснулось другим. Точнее, нечто разбудило скрытое в существе сознание. По всей норе разносился запах свежей крови, а в темноте была видна огромная крыса, пожирающая другую, меньшую. Существо начало отползать от гигантского каннибала, но почти у выхода из норы ощутило, что снаружи ждет еще один хищник. Сердце вырывалось у него из груди, когда он прорубался зубами и когтями в стену тоннеля, но все-таки он сумел кое-как вырыть нишу и спрятаться в нее, когда бесконечная чешуйчатая херня проскользнула мимо него в направлении гнезда. Ей тяжело было забраться в узенькую нишу малыша, поэтому она двинулась навстречу запаху крови. Ни медля ни секунды, сразу как проползла чешуйчатая хрень, малыш выбежал из норы, скрываясь в густой, высокой траве. Ему повезло родиться в начале лета, но не повезло с местом, видом и семьей. Он забрался на высокое дерево и, спрятавшись в трещине на стволе, смотрел на нору, пытаясь разобраться с новоприобретенными мыслями. Вспомнив картину своего пробуждения и ситуацию, он пришел к заключению. Просидев до вечера погруженный в размышления о жизни, крысеныш начал неумышленно грызть свое убежище. Голоден, он начал шуршать по дереву в поисках еды. Вскоре нашел дергающуюся на оборванной паутине молли и заживал ее, отбросив только крылья и лапки. На удивление приятное ощущение. Но почему я думаю, что это отвратительно? Хуй с ним, еще хочу. С опаской, крысеныш прислушался к своему разуму и не стал трогать восстанавливающего свои сети паука. Перебегая от одного пучка травы к другому, он всю ночь пожирал насекомых и недозрелые ягоды. Быстро найдя более-менее пригодную щель у корней дерева, он натолкал в нее сухой травы и, зарывшись в нее, отключился. Блять, почему он не умер? Сука, что-то тут не так, этого не должно было произойти. Мое вмешательство что-то изменило в мире. Просто проигнорирую и сотру все следы своего вмешательства. Моя работа — заботиться о душах, а не о материальном мире, там другие приберут. Божок понимал, что его внимание к этому существу может позитивно повлиять на его судьбу. Самым лучшим вариантом было бы отвернуться и забыть о нем. Тогда крысеныш загнулся бы в течение сезона от заразы, отравы или хищника. И вот, переборов свой интерес, божок полностью погрузился в работу. Так, что тут у нас? Девочка, жертва насилия, убита. Крысеныш разбудил крик какой-то голосистой твари. Хэмэм, 40? Нет, явно более мерзкая тварь, скорее бы ее кто-нибудь заткнул. Стоп, сороки же так орут на котов. Если буду спать в корнях, то мне придет этот самый кот. Шустро пробудившись и взобравшись повыше, крысеныш начал озираться и вскоре заметил отмороженно бросающуюся на рысь крупную, голосистую, черно-белую, крылатую тварь, похожую на грача с огромным клювом тукана. Здоровенный клюв ебашил рысь в темечко, пока та убегала, между попытками в прыжке разорвать назойливого говнюка, но верткая тварь с криками раз за разом уворачивалась и заходила на повторный удар. Наконец-то, обоих нарушителей спокойствия распластало по земле, Внезапно спрыгнувшая с дерева тварь, куек, чавк, уварыв, хрусь. Она, недолго думая, ухватила их за шеи, шлепнув каждую о землю, сломала их и утащила в зубах обратно на дерево. Это был бабуин. Не знаю, кто такой этот бабуин, но он должен выглядеть именно так. Крысеныш смирился со своими энциклопедическими знаниями, принялся шнырять по лесу, грызть и жрать все, что не считает ядовитым. Как у человека руки тянутся потрогать неизвестное и новое, так и крысеныш неосознанно проверял на прочность все, что видел своими зубами. Вскоре он нашел огромный лесной орех, и в этот раз его неожиданно подвели зубы. Он вертел орех, покрывая его слюнями, но никак не мог его укусить, тот был слишком большим и ровным. Через минуту язык крысеныша пересох, и он, выйдя из ступора, уронил орех. «Блядь, я залип, я совсем не следил за окружением. Если такое повторится, меня сожрут. Орехи неожиданно опасны». Крысеныш уже было бросил орех, но вернулся, подобрал опасную штуку и зарыл между корней дуба. Инстинкты запасания на черный день взяли свое. Странно, откуда в лесу взялся орех в середине лета. Они вроде осенью созревают. Может, где-то рядом брошенный беличий тайник? Озираясь, крысеныш начал бегать по деревьям, высматривая на них дупла и прочие возможные схроны рыжих сестриц, и все-таки обнаружил тайник. Блять, с этими знаниями и интеллектом так легко жить. Теперь я могу целыми днями разорять тайники и воровать у белок еду. Но сначала нужно нажрать массу. Мое тело слишком мелкое и чахлое, к тому же растет, страдая от дефицита витаминов и минералов, это нужно немедленно исправлять. Запасы из этого тайника как раз то, что нужно. Божок потянулся и кинул косой взгляд на крысака. Какого хуя? Крысак отрабатывал стойкие удары карате. Еби меня, шредер и технодрамкринга. Что эта крыса творит? Просто смирись и сдохни. Игнор этой твари совсем не решает саму проблему. Все только усугубилось из-за отсутствия наблюдения. Вмешиваться в мир нельзя, все будет только хуже. Что же делать? Ну, начну со сбора информации. Божок наколдовал миску чипсов и диван и стал внимательно наблюдать этот трэш, собирая информацию и ища возможность обезвредить пациента внушением какому-нибудь зверю желания отведать крысятины. Когда крыса перевела все запасы на крысиное дерьмо, в гости пожаловал сам хозяин тайника, Белк. Он был похож на стероидного рыжего халка с пушистым хвостом, огромными яйцами и оранжевыми резцами. Его шерсть бугрилась мышцами, которым позавидовали бы культуристы с десятилетиями стажа. Но наш крысеныш, после месяца усиленного пожирания запасов белкозавра и зубодробительных тренировок карате с рубкой стенки дупла когтями в стиле дюймового удара Брюса Ли, уже голыми лапками крошил лесные орехи. И собрался раскрошить орехи этой рыжей мутировавшей херне. Белкозавр в два раза превосходил крысеныша в росте, а значит, в весе он как минимум больше в 8 раз. Наш боец навскидку дал бы ему все 20 своих весов, но ему отступать некуда. Белкозавр загородил единственный проход своей мясной тушей и, яростно кося в разные стороны налитыми кровью глазами, угрожающе скрежетал зубами и дергал пушистым хвостом. Этот товарищ явно пришел проверить запасы и перекусить. Проверку он закончил, пришло время перекусить, и он явно предпочтет свежую крысятину вместо прелых грибов и орехов. Тяжеловес молча метнулся на крысу, предполагаемая добыча, уклонившись на волосок отработанным движением, сложила все четыре пальца крысиной лапы в копье и ёбнула белку в глаз. Блять, как-то все слишком просто. По локоть погрузившись в мозг белки, крысок стоял, удерживая тушку от падения. Он выдернул лапу и слезал с пальцев остатки мозгов. Мерзко. Но, как говорится, белки и в Африке протеины. Крысок прожил в дупле еще пару дней, пока недоеденная туша белки не начала вонять уж совсем жестко. Наш герой покинул дерево, которое было ему домом последний месяц, но теперь оно стало могилой белки и рассадником заразы. Он ничего не взял с собой, кроме куска скорлупы ореха с шлейфом соломенного плаща. Ее он надел на голову подобно шлему и завязал его под головой на бантик, плетеным шнурком из беличьих усов. С этим плащом он должен стать менее заметным с воздуха. Перебегая с места на место и пожирая по дороге огромную саранчу, наш герой планировал бросить вызов огромному лесу у горы, который он видел из своего дупла. Крысок понял, что он еще не исчерпал потенциал роста своего тела, и пока он будет усиленно питаться и тренироваться, он сможет выковать себе тело, с которым никогда не будет сомневаться в своих качествах добытчика или бегуна. Бесшумно прыгая, крысок в каске из скорлупы и с плетеным пучком сухой травы на спине продвигался по ночной степи, полоса которой отделяла подгорный лес от леса, в котором жил наш боец. Перебежав по перевесившейся через ручей иве, крысок резко обернулся и заметил опускающийся с неба силуэт. Сука, это сова. Таясь в сухой траве и петляя дикими зигзагами, крысок тщетно пытался убежать от совы, и уже у самого края леса, ему пришлось обернуться, вставая в стойку. Он обнажил резцы на сову. Птица, бесшумно порхая, вытянула к добыче свои длинные когтистые лапы, но в них попал только плащ, а крыса метнулась вперед и, уцепившись в сустав лапы, распорола резцами сухожилие, заваливая визжащую и трепыхающуюся сову на землю, стараясь влезть ей на спину и изуродовать крылья. Поврежденного сухожилия достаточно, чтобы сова точно не смогла ухватить когтями крысока, но ее клюв тоже опасен, как и крылья, которыми она лупила по наглой добыче. Вскоре кровавые подтеки покрыли крысу и перья истощенной совы. Птица ослабла, и крыса смогла добраться до черепа, чтобы вырвать ей мозг через глазницу. Немного поковыряв птицу, крысок понял, что у него нет аппетита и даже слегка подташнивает. «Что за хуйня со мной происходит? Я же росту, где мой аппетит?» Шатающийся крысок умылся в недавно пересеченном ручье и проверил тело. Ни одной раны. Может, отравился, но в последние дни я ел проверенные и безопасные ягоды. Крысок, вызвав рвоту, выблевал все из желудка и в ужасе содрогнулся. Ёбаный в рот. С этого момента я осваиваю огонь, жарю мясо и мою лапы перед едой. Но сначала, как же лечиться от ебучих глистов? Сыроедство сыграло злую шутку с беспечным крысоком. Он нахватался паразитов от белки и насекомых, которых беспечно истреблял и употреблял по дороге. В подгорном лесу истощенный крысок отрыл луковицу растения с длинными листьями и потащил его в небольшое дупло в трухлявом дереве. Запечатав проход шишкой, он проверил запас ягод и воды и стал чистить луковицу, бормоча себе под нос. «Блядь, я на 200% уверен, что этот чеснок ядовит, причем смертельно. Теперь нужно уловить тонкий баланс дозировки, чтобы она была смертельна для незваных гостей моего кишечника, но не совсем смертельна для меня. Как говорится, яд в малых дозах – тоже лекарство, или наоборот». Хрум-хрум-хрум. Содрогаясь в конвульсиях рядом с лужей блевоты, в трухлявой колоде валялась полумертвая крыса с дрожащими веками. «Витя, Витя, что? Отпусти его нахуй. Что на тебя нашло?» Витя слез с депутата, у которого было развалено лицо. Он и сам не понял, что его вывело из себя – наглая ложь этого ублюдка или то, что к этой лжи он примешал немного правды о глупостях, которые по молодости творил Витя. Но депутат выбрал не то место, чтобы лить на него дерьмо. Тут было мало свидетелей, и Витьке никто не помешал выплеснуть ярость на коллегу. «Витя, ты должен бросить это дерьмо. Такие выходки станут причиной конца твоей политической карьеры. Ладно, те пузатые старики шлепаются как бабы на трибуне, но ты, блядь, ты можешь убивать людей голыми руками. Это нужно контролировать». Витя посмотрел на друга, которому он крестил внука. Этот друг практически поставил его на ноги и научил ходить, сделал из шпаны по имени Витек, уважаемого бизнесмена и депутата Виктора Сергеевича Крысова. «Ладно, кум, что ты предлагаешь? Хе, а ты уже понимаешь, к чему я веду. У меня и правда есть решение этой проблемы. Ты ведь по молодости увлекался Востоком, да? Тогда тебе это даже понравится. Кум, что это за херня? Это никакой не Восток, блять, это же индус. Хотя бы тайландца какого поискал, желательно с сиськами и черным поясом по массажу». Сидящий в челме сероглазый сухарь с седой бородой и усами, услышав пренебрежительное отношение к его родине, отпил из своей чаши чай и, размеренно отведя почти коричневую руку, с размаха плеснул на костюм Витька чашку своего чифера. «Ты, блатной дядя в грязном тряпье, быстро переоденься вон в ту сменную одежду и выброси нахуй свои говнодавы. Здесь люди по полу босиком ходят, а ты собачье дерьмо растаптываешь». Видя мазохистскую улыбку кума, Витя просто потерял дар речи. Такое неуважение к нему проявляли только раз в жизни, причем в жизни тех, кто не уважал Витька, в первый и последний раз. Витя вспомнил о том, что сюда он пришел учиться контролировать приступы ярости, смиренно откинул в угол пару своих туфель из кожи крокодила и сменил грязный итальянский костюм на мешковатую одежду из грубой ткани с кривым покроем и убогими стежками. Он снова почувствовал себя младшим братом, донашивающим ушитые импортные джинсы за старшим братом. Кстати, давно он уже с отцом и семьей не виделся. В это время гуру излил на гостей свои мысли. «Мне похуй, зачем вы сюда пришли. Я сам вижу, что вам нужно. Ты же рабас, Иди в тот угол и выполняй свою обычную программу, а мы с новичком поговорим о его проблемах, которые он попытается мне навязать». Кун послушно расстелил в углу коврик, стал истязать свою тушу йогой. Гуру в свою очередь раскатал заказанный в тюрбане косяк, закурил и одной затяжкой втянул половину косяка. Подержав дым, он бросил Витьку тлеющий косяк и на выдохе просипел: «Докури, спасибо за угощение». Витек совсем не против лечения целебными травами, а гуру, улыбаясь, пробубнил: «Хе, манеры где-то откопал, это не важно. Ты пришел сюда или йогу познавать, как тот помешанный, или тебя притащили решать проблемы с головой. Судя по мешкам под глазами, ты явно не фанат диет, йоги и здорового образа жизни. Значит, лечим головку. Недавно начал кидаться на людей, и агрессия накатывает временами». «Хе-хе, недавно, скорее так было всегда, просто сейчас это вызывает неудобство. Что поделать, времена меняются. Просто, ты остался зверем, которому предначертано судьбой грызть глотки и убивать, а жизнь пытается вырвать тебе когти и клыки, сделав смиренным сторожевым псом. Судьбу не изменить, но можно контролировать некоторые моменты. Пожалуй, этому мы и будем учиться. Просто сядь, слушай и делай, что я говорю. Глубоко вдохни, держи вдох, выдыхай, вдох, держи, выдох». Крысок в трухлявой колоде стал ритмично дышать, заполняя воздухом легкие. Он как будто начал заново переучиваться дыханию, меняя свою природу и повадки крысы. Дрожь его тела стала затихать, мало-помалу он пришел в себя и даже в сознании продолжал дышать глубокими вдохами с большими интервалами. Виктор. Пелена его разума немного приоткрылась, но он еще не мог совместить личность Виктора с собой, он просто использовал его знания, все еще оставаясь серой крысой. Глава 2. Хотя крысок и пришел в сознание, его тело еще страдало от последствий действия яда, но как подсказывал ему начавший набирать вес организм, паразиты были убиты. Так он просидел еще пару дней, тренируя глубокое дыхание и пытаясь подчинить тело своей воле. Когда он учился контролировать приступы гнева, гуру не пожалел своего времени и основательно загрузил его эзотерической херней. Раньше, в силу своего преклонного возраста, Виктор не освоил и десятой доли учений, но молодые крысиные мозги под действием ядовитого чеснока хорошенько впитали каждый миг детализированной галлюцинации. «Дыши, гуру, а в чем смысл этого? Вдохни, держи, выдохни. Хорошо, что тебе интересно, но плохо, что у тебя нет способности осознать концепцию. Считай это дыхательной гимнастикой». «Да смогу я осознать. Я на карате и дзюдо ходил, меня там и бить на выдохе научили, и перекатываться при падении». «Ладно, сам напросился. Слушай притчу, это басня по-русски. Жил-был богатый принц, юнец, с детства его держали подальше от проблем. Вырос он простым и наивным, но не тупым. Да и способности у него были сверхчеловеческих, ибо был он десятым земным воплощением Бога. Увидел он страдания низших каст и жизнь их тяжелую, и пробудило это его от дремы. Вспомнив все свои воплощения, начиная от стихий, духов и зверей, он осознал, что ему для хорошей жизни не обязательно носить 100-граммовые золотые серьги, которые оттянули ему уши. Как ни странно, он мог обойтись совсем без роскоши, и он ее отбросил. Вскоре он задумался о том, что же еще ему не так уж и нужно, и мудрость прежних воплощений позволила ему отказаться от еды, воды и, наконец, воздуха. Не дрогнув мускулом и ни разу не вдохнув, он просидел на берегу озера целый день и познал нирвану. Ну, уважение великому гуру древних времен, где здесь связь с дыхательной гимнастикой? Вот значит, познал юноша нирвану и решил, что если он разделит знания с голодающими и страдающими от жажды, то это избавит их от боли и страданий. Умно, не правда ли? Так он собрал учеников и научил их. Угадай чему? Гимнастике. Ты тоже, смотрю, не дурак. Сначала правильно дышать научишься. Потом есть перестану. Хе-хе, смотри в лицо реальности. Ты просто сдохнешь от этого. Ну а как же тот великий юный гуру? Вот как у тебя появится воспоминание о прошлых воплощениях, тогда и узнаешь. Ну а так, для саморазвития, как перестать есть, пить и дышать, по этой вашей волшебной эзотерике. Теорию хочешь? Это для тебя будет бесполезно. Ладно, в следующей жизни пригодится. Вот ты понимаешь, что воздух — это газ, да, азот и кислород с примесями. Но в то же время это же пространство занимает и свет, и радиоволны, и еще много чего. Так вот, в этом пространстве есть прана. Чё? Это такое старое слово, у него нет перевода. Просто знай, что это именно прана, а не воздух или газ. Эти современные названия совсем сбивают с толка при обучении. Прана – это энергия жизни, если перестать ее получать, то умрешь. Так вот, когда ты вдыхаешь, то эта прана попадает в легкие, и частично в организм, но большую ее часть ты выдыхаешь. Если целенаправленно тренироваться, то сможешь извлекать больше праны дыханием, и ты проживешь на десяток лет дольше, и умрешь почти молодым, хе-хе. Если у тебя есть предрасположенность, то ты можешь жить, питаясь только бульоном или чаем, в крайнем случае простой водой. Витя взглянул на чашку чая гуру и непроизвольно сглотнул. Хе-хе-хе, ты, блядь, не думай хуйни, я же возюкаюсь с вами как раз для того, чтобы на хлеб заработать. Я же не какой-то отморозок, чтобы от еды отказываться из-за помешанности на бреде 3000-летней давности, который придумали голодные бомжи, чтобы внушить себе сытость и превосходство над богачами. Витек все равно нахмурился, ведь присмотревшись, он понял, что чашка, которую гуру выплеснул на его итальянский костюм, была полной. Он встряхнул головой. Все-таки показалось, она пустая, это просто налет на стенках почернел. Короче, насчет праны я не уверен, но правильное дыхание правда увеличивает продолжительность жизни, да и здоровье поправляет. А в перспективе она превратится в контроль тела, то есть ты не будешь заходиться от гнева как бык на матадора. Дыхание – это путь к контролю тела, а про прану забудь, по крайней мере до следующего воплощения, хе-хе. Тут то крысака пробрало так, что тот глюк с пустой кружкой чая и рядом не стоял. Шерсть вздыбилась, а сердце зашлось от возбуждения. Заболели печень и почки, принявшие основной удар ядовитого чеснока, и вывели крысака из иллюзии. Все-таки нехуй воображать хуйню. Он всего лишь крысак, который помнит то, как он был человеком. Прана от этого в воздухе не появится. Но на всякий случай, крысак начал усиленно цедить из воздуха невидимую субстанцию. Он надеялся, что у него получится. Внушая себе мысль о том, что он сплошной крысиный фильтр для вселенской энергии, вдыхал воздух и цедил его сквозь зубы, пытаясь оставить всю прану в себе. Вскоре у него потемнело в глазах от гипервентиляции. Перебрал немного кислорода. Попытки не давали явных результатов, но гимнастика помогла ему поправить здоровье. Вскоре он сожрал почти все грибы и орехи и собирался вылезти из трухлявой полой колоды на поиски провизии, как вдруг, бам! Витя, сидящий в позе лотоса, открыл глаза и, наклонив голову в бок, посмотрел вверх. Прямо над макушкой поглощенной медитацией крысы в расколотой колоде торчал топор. Скрип. Со скрипом топор был вытащен, и Витя понимал, что лесоруб вскинул инструмент для повторного удара, потому крыса рванул к запечатанному грязью и сухой травой концу, который сам же и залепил, закрывшись от внешнего мира, но второй удар расколол колоду, и его смачно приложила завертевшейся стеной темнота. Ему не снились ни отрывки из прошлой человеческой жизни, ни фрагменты воспоминания из новой крысиной. Он просто парил в темноте, вертел головой, но ничего не видел. Вдруг он стал различать свет. Сначала это была мелкая россыпь золотой пыли, которую несло в потоке, но потом он отчетливо увидел бурлящую под ним реку золота, из которой валил почти неосязаемый пар. Его спину истоптали мурашки, а шерсть встала дыбом. Он видел, что пар поднимается из подземных рек и конденсируется в небе в нечто необъятное. Это нечто закрыло половину обзора, заняв все небо. Вдруг оно раскололо небо, и оно медленно начало расходиться в стороны. Витя, обливаясь потом, смотрел в бездну черного как ничто зрачка и закричал, что есть мочи. «А-а-а-пи-и, ты еб твою мать!» Витек осмотрел полумрак комнаты и увидел старика с чумазым мальчонкой, выпучивших на него глаза. Старик начал отчитывать мелкого. «Приносишь дохлятину в дом, да еще и не проверяешь, действительно ли мертва эта зараза. Убери из дома нахуй этого паразита. Мясо хочу». Неужто он такой заразный? Совсем никак нельзя прокипятить. Кипяток только от глистов и заразы спасет. А кто знает, сколько эта тварь падали сожрала. Они то не дохнут от трупного яда, а мы, люди, в этом плане крысам совсем не ровня. Занеси подальше и смотри, чтобы не укусил. Не вздумай загонять в угол и бить. Эта злопамятная хуйня может кинуться на тебя. Это защитный инстинкт. Они нападают с яростью, нанося глубокие укусы, чтобы их испугались и не нападали, когда, убегая, они покажут спину. Витек не врубался, о чем бормочут туземцы, но понял, что он немного большего размера, чем обычная земная крыса. Размером с молодого кота, и это внушало страх, ведь значит, что все зверье, с которым он до сих пор встречался, включая сов и белок, были размерами с бульдога и хорошо откормленного гуся соответственно. А о пауках он вообще не хотел вспоминать. Что-то тут не так, этот мир неправильный. Да еще тот сон о золотой реке и бездонном глазе. В это самое время Витя, поддавшись инстинктам, начал обтряхивать свою шкуру, не вылизываться, как это привыкли делать крысы, а совсем по-человечески разгладил лапами шерсть и чуть ли не закрутил свои крысиные усы. Ошарашенный взгляд старика и чумазика привел его в сознание, и он замер. «Дед, что он делает? Хрен знает, ты его, наверное, огрел топором, или он в колоде стукнулся и еще не пришел в себя. Короче, избавься от него». Витек не понимал языка, но интонации и жесты дали понять, что ему здесь не рады, а сам он как-то резко перехотел покидать новообретенный социум. Как он догадался, его крысиным мозгам под силу разобрать этот язык, и второго шанса выучить его ему явно не выпадет. Поэтому нужно хватать удачу за хвост. «Ах ты ж, ёб твою мать, опять, а-а-а, замри, не спугни, а не то укусит». Витек, лихо загнав чумазика в угол, быстро вскочил по штанине ему на плечо, и, умастившись, начал ластиться и мурчать.